Глава 13. «Бабуль, тебе нужно отдохнуть», — Милаша пытается усадить свою бабушку, а я пытаюсь понять, как так вышло, что моя Соня живет в этом же поселке, только с другой его стороны. «Милаша моя, не волнуйся, мне только в радость», — улыбается немного бледная женщина. Старушка язык не поворачивается назвать ее, да и Виктор Григорьевич, думаю, не оценит, если я так обращусь к его жене. «Бабуль», — вздыхает Милаша. «Я же осматриваюсь вокруг, все не так. Я не привык к домам, в которых на окнах висят красивые шторы и пахнет домашней едой. Тем более, если ее приготовил не я. Влад, проходи, не стой на пороге». Вот и я попадаю под руку Надежды Петровны. «Надежда Петровна, вы не обижайтесь, но нам с Миланой нужно поговорить. Нужно сейчас все прояснить, да и выдохнуть все события сегодняшнего дня будет полезно». «До свадьбы говорить нужно было», — отвечает Надежда Петровна. «А где же ваш малыш?» Милаша краснеет, и меня пробирает озноб. «Влад, а ты не забрал Ричи из машины?» — спрашивает Милаша. «Минуту. Теперь пришла моя очередь выдохнуть. Возвращаюсь во двор и, прихватив спящего на заднем сиденье щенка, возвращаюсь». Надежда Петровна со слезами протягивает руки к Ричи и говорит нам тихо. «Такой же. Леша почти такого же подарил Лизоньке, когда делал ей предложение». «Бабуль», — голос Милаши тоже подрагивает, — «это было очень давно, ты не можешь помнить». «Могу, моя малышка», — отвечает Надежда Петровна, — «когда у тебя появятся дети, ты поймешь, как это — запоминать все, что с ними связано. Тема детей — это не то, что я сейчас готов обсуждать, и Милане еще рано. Ты мудак и эгоист, Громов. Хочешь себе то, которое точно захочет детей, а ты что скажешь ей? Надежда Петровна, мы все же прогуляемся с Милашей. А вы присмотрите за Ричи. Прошу я бабушку Милаши и, взяв мою жену за руку, веду на улицу». «Влад, так нельзя», – тихо возмущается Милаша, – «но идет за мной. Мне нужно помочь. Бабушке сегодня скорую вызывали». «Я знаю. Стараюсь говорить спокойно. Ты поможешь, но сначала я все тебе расскажу». На этих словах Милаша замолкает и идет уже за мной, не сопротивляясь. «Идти нам полчаса точно, так что времени достаточно, надеюсь. Вот только, как оказалось, слишком сложно открыть рот и начать рассказывать о себе. Я никогда не делал этого, ни с кем не делился, никому не нужно знать, из какого дерьма ты себя вытаскиваешь, чтобы стать человеком, тем более той, в ком ты видишь свой свет. Вот только кто же знал, что земля настолько круглая, что та мразь, которая сломала жизнь моей младшей сестренке, так и не исчезнет из моей жизни? И пускай это не сам гвоздь, но, судя по тому, что творит этот несостоявшийся мудак Сава, яблочко упало слишком близко». «Влад, ты скажешь наконец-то хоть что-то?» — нервно спрашивает Милаша, когда мы уже почти подходим к дому, который я купил для Сони. «Скажи мне, как у тебя получается так легко общаться?» — останавливаюсь возле соседнего двора, разворачиваюсь к Миле и смотрю на нее. «Как я умудрился втянуть ее во всю эту гниль? Эта девочка недостойна такого, как я. Она должна быть королевой. Она лучшая, что могло произойти со мной». «Нет», — шепчет Мила, смотря на меня огромными глазами, — «не смотри на меня так». И столько боли в ее голосе. «Ты уже смотрел так, ничем хорошим это не закончилось. А еще неделю назад ты говорила, что ненавидишь», — усмехаюсь я. «Ненавижу», — выдыхает Милаша, — «вот только в ее глазах я вижу другое. Искра отголосков того, что я запомнил. Но что будет, когда она узнает всю правду?» «Идем». Подвожу Милашу к забору и, открыв калитку, пропускаю во двор. «Зачем мы сюда пришли?» — Мила спрашивает нервно и осматривается. «Влад! Влад!» — из дома выскакивает Соня, но, заметив Милану рядом со мной, бледнеет и даже отступает на шаг. Внутри все снова сковывает от боли. За нее. Вот только их у меня теперь две. Две самые дорогие девочки, за которых я готов убивать. «Милаш! Это моя Соня». Смотрю на сестренку и улыбаюсь ей. Разворачиваюсь к Милаше, и ее бледность немного напрягает. Даже не буду догадываться, какие мысли сейчас в ее голове. «Она моя младшая сестра». «Сестра», — со свистом произносит Милана, но взгляд от Сони не отводит.